ходят грустной парою комсомольцы старые, как горел их жадный взгляд ровно 40 лет назад. Друг погиб под Выборгом, а в друзьях нет выбора. Грустно стариться теперь только в обществе потерь. А земля, а земля, а земля цветет. Я прошу вас всеми чувствами, никогда не будьте грустными. Это в старости, друзья, привилегия моя. По земле, накрытой зеленью, ходит, ходит население, ходит в поле и в лесу. Я ответственность несу. А земля, а земля.